Глава 8. Индеец приволок не только свой рюкзак, еще и оставленный в ходе отступления пулемет РПК с диском на 75 патронов. Раньше его нес Крот. Сейчас пулемет достался самому индейцу, это в придачу к его УЗИ. Клочья волос и одежды, угробленный калашников индейца. Общие потери не такие уж большие, но впереди целый город. Оказывается, зомби с автоматами не самое худшее в этой жизни. Размеренным неторопливым шагом мы двигались по тротуарам с обоих сторон улицы. Старались смотреть под ноги и обходили траву, пробивавшуюся через трещины в асфальте. Тут, у окраины, Болхов казался пустым и давно заброшенным. Черные окна с треснувшими от морозов стеклами. Грязь, мусор. Иногда попадались выгоревшие изнутри бетонные коробки. Машин на улицах почти не было. Вероятно, движение в городке не отличалось особой интенсивностью. Но у перекрестка мы увидели две столкнувшиеся легковушки. Поношенная «Тойота» и «ВАЗ», изрядно помятые. Случилось это тогда, больше 3 лет назад. Оба автомобиля укрывал толстый слой пыли. Я осторожно подошел ближе. Так и есть. Внутри пусто. Дверцы аккуратно вырезаны. Странно. Вряд ли у жителей было время убирать раненых. Американский десант высадился сразу после спецбомбардировки. И, кстати, где воронки от бомб? Дома стоят практически целые. Чертовщина какая-то. Может, бомбили только отдельные строения? Тогда почему нет следов эвакуации? Я ведь знаю, что бывает в таких случаях. Оставленный на улицах домашний скарб, у обочины заглохшие машины – и везде разбросанные ветром бумажные клочья. Но этого нет. Так же, как и останков людей. Куда делись 30 тысяч? Будто город аккуратно почистили американцы или ценитель экологии Фомин. Кто-то убрал почти все, что напоминало о жителях. Вроде все правильно, но муторно от этой санитарии. Болхов выглядит огромным запыленным надгробием и совсем не похож на город из моего сна. «Уже смеркается», — сказал я. «Пора искать ночлег». Султан не хотел откладывать главное с его точки зрения. «Доберемся ближе к центру, там и заночуем». Нас рассудило небо. Оно стало тускнеть почти на глазах. Султан выругался, рассматривая циферблат своих механических часов. «Еще же есть время». «Часам здесь лучше не доверять», — сказала Майя. — Давайте вон в тот дом. Оттуда хороший обзор. Кругом обычные жилые кварталы. Точнее, были жилыми когда-то. Мы двинулись к крайнему подъезду панельной девятиэтажки. Тут притормозили. Стальная дверь с вырезанным кодовым замком была распахнута. В тамбуре темно. Майя посветила внутрь фонариком. Кажется, никакой паутины или пузырей. — Чисто! — сказала девушка. По привычке она хотела идти первой. Султан поймал ее за плечо. «Отойди-ка, да и вы тоже». Достал гранату, выдернул кольцо, швырнул ее внутрь и захлопнул железную дверь. Взрыв показался не очень сильным, но когда мы опять глянули внутрь, сквозь клубы пыли в луче фонарика обнаружили разбрызганную по стенам и потолку зеленоватую жижу, будто какую-то студенистую дрянь вдребезги разнесло гранатой. «Вот херня!» — выругался султан. «А что там такое?» — заинтересовался Крот. «Уверяю, ничего хорошего. Надеюсь, что оно не нас поджидало», — пробормотал я. «Надейся», — подмигнул султан и глянул на Майю. «А еще хвасталась, что все здесь знаешь». Она поморщилась и выдавила. «Спасибо!» На лестнице было светлее. Поднимались мы медленно. Остановились на площадке 3-го этажа. «Выше нет смысла», — решил султан. «Если что, придется драпать через балконы, а альпинисты из меня и крота неважные». Двери квартир были открыты. У металлических аккуратно вырезаны замки. Деревянные выбиты вместе с петлями. Мы выбрали стальную дверь. Окна квартиры должны были выходить в сторону центра. На этот раз обошлись без гранаты. Посветили фонариками в прихожую и первым пустили внутрь индейца. «Тебе полезно», — усмехнулся султан. «Тренировать храбрость». Тот слегка изменился в лице, но все-таки шагнул вперед. «Никого», — доложил изнутри. Квартира была трехкомнатная, хотя не слишком обширная, стандартной советской планировки. Мы проверили все комнаты, все без сюрпризов. Толстый слой пыли и ни единого следа. «Уютно», — сказал султан. Смахнул пыль и опустился в просторное кресло. Мебель и вся обстановка были нетронуты. Даже тарелки остались целехенькие на столе. Будто хозяева на минутку выскочили из дома, да так и не вернулись. Индеец открыл сервант, порылся внутри и обнаружил серебряные ложки. Радостно взмахнул ими в воздухе. «Смотри, султан!» Тот лениво зевнул. «Ага, оставь себе!» Индеец торопливо сунул ложки в карман. «А красиво жили, богато. Видеопанель на пол стены. Неужели до нас тут никто не шерстил?» «При Фоминета, да нафиг ему твои ложки и панели!» «А раньше?» «Раньше юсовцы, но у них были свои заботы. Обнесли город колючкой и долго обеззараживали территорию. Говорят, при бомбежке какие-то химикаты взорвались». «Ну да, химикаты. Хорошая версия для местных». «Это что, юсовцы квартиры вскрывали?» – удивился индеец. «Наверное», – кивнул султан. «Какая нам разница? Ты не мельтеши, расслабься. Мы свое возьмем». «И чужое тоже», – съязвила Майя. «Неправда. Больше, чем судьбой определено, не урвешь. Тут у каждого свои цифры», — прищурился бригадир. «У кого миллиард, а кому и рваного бакса не видать?» «Ты даже судьбу деньгами меряешь?» «Не я ее. Она взвешивает и отмеряет». Мы заклинили внутреннюю деревянную дверь шкафом из прихожей. Сверху водрузили эмалированную миску. Если кто-то начнет к нам ломиться, миска будет вместо сигнализации. Загремит так, что мертвого разбудит. «Это для подстраховки», — объяснил я. «Но все равно надо выставить караул». «Конечно», — согласился султан. «Полночи твой, полночи мой». «Я первая», — вызвалась Майя. «Вторым будет индеец». «Кто бы сомневался». «Мы слегка нашумели гранатой», — пробормотал Крот. «Нас не будут разыскивать?» «Вокруг никого», — успокоила Майя. «А звуки быстро гаснут. Уже за квартал ничего не слышно». «А если все-таки услышали?» «Разложенцы, они ведь не люди. Причинно-следственных связей не строят. Главное, не попадаться им на глаза». Ксения подошла к окну, осторожно высунулась из-за шторы. «Смотри-ка, туман стал реже, и небо видно, чуть-чуть». «Это бывает», — кивнула Майя. «К ночи». «А там есть звезды?» — вдруг спросил Крот. «Ага, пару штук проглядывает», — ответила Ксюха. «Но еще слишком светло». Слепой бандит шагнул к окну. На ощупь повернул ручки и приоткрыл створку. Вдохнул прохладный вечерний воздух. «А улица? Расскажи, что ты видишь». «А что тут рассказывать? Обыкновенная. Кафешка вон, тополек. Скверик с детской площадкой. Качели, горка. Магазин продукты. Смешно. Там на вывеске одна буква кривая». «Эй, ты чего? Чего плачешь, дурак?» «Извини», — улыбнулся Крот. — «Я точно старый дурак, а это мой город».